Phenom FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 1952 год. 19 октября. Порт Лас-Пальмас. Солнце. Легкий бриз гладит лицо, надувает крохотный парус. Я выхожу в океан. Я улыбаюсь. За мной тянется целая процессия яхт, лодок, катеров. Я собираюсь пересечь Атлантику в одиночку, на надувной лодке. Без запасов еды и пресной воды. Нет, я не больной, наоборот, я врач. Сегодня начинается мой эксперимент. Цель – доказать, что в море можно выжить в любой ситуации. Каждый год в океане гибнут десятки тысяч людей. Я хочу помочь им спастись. Изо всех сил плыву кролем. Я оказался за бортом, пытаясь догнать свою лодку. Она уходит все дальше. Высокие волны, белые гребешки. Это море показывает свои зубы. Оно хохочет надо мной, как жестокий ребенок. Но детям нельзя показывать, что ты боишься. Новая игра, гонки между испуганным человеком и веселым куском резины под парусом. Все, сил нет. Перед глазами пелена. Горькая вода в сухом рту. Ну давай! Давай! Еще разок! Еще! Давай! И вдруг происходит чудо. Лодка замедляет ход и останавливается. Вот уже хватаюсь за ее резиновые бока. Руки трясутся, пальцы скользят, но ясно одно. Сегодня я опять живу. Когда я ступил на землю, она оказалась весьма непрочной. Как я удержался на ногах, до сих пор не понимаю. А, вот и местные жители. Так, сигареты разлетелись вмиг. Оп, рубашки нет. А вам что? Часы мои очень понравились. Ну что же делать, амиго, дарю. Мадам, прошу вас, не стоит есть хозяйственное мыло. Ну вот, что я говорил, из казино. Знал бы, захватил туалетное. Надеюсь, я не испортил вам праздник. Я пью стакан за стаканом. Чистую пресную воду. И в этот миг на земле нет человека счастливей и богаче меня. Ну все, все. Так, теперь серьезно. Жертвы кораблекрушений. Я знаю, вас убило ни море, ни голод, ни жажда. Качаясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха. Но ты, терпящий бедствие, брат мой, если ты будешь верить и надеяться, ты увидишь, что у тебя просто не будет другого выхода, кроме как спастись. Ален Бомбар. Врач, путешественник, писатель и политик. Точка отсчета с Федором Степановым на Phenom FM 99.6.